Глава 19. Александр попытался встать. Несколько рывков ничем стоящим не закончились, и он просто лежал на полу, постепенно приходя в себя. Команда транспортника начала проявлять первые признаки активности. Ничего особенного. Просто осматривали свои руки, поворачивали головы и тихонько смеялись. Простой жест, но сколько боли в нем чувствовалось. Груз десятилетий ожидания и понимания неотвратимости смерти. Вся эта боль выходила с тихим, хриплым смехом. Размытая тень сформировалась рядом с командором. Рафаль прикрывал некроманта, внимательно осматривая приходящих в себя альвов. Пусть виден был только он, но играющие тени ясно намекали, что человек под надежной защитой. «Все хорошо». Командор продолжал лежать на полу, но разговаривать уже мог. «Теперь они часть нашей команды, пусть и не понимают пока этого». «Действительно». Теперь, даже по внешнему виду, этих разумных не сразу можно было причислить к альвам. Их кожа разгладилась, приобретая более темный оттенок, похожий на старое серебро. Черты лица заострились, а волосы, наоборот, потеряли темный пигмент, стали полностью белого цвета. Но главное – глаза. Таких не было ни у одного из альвийских представителей. Нежно-алые, с металлическим отливом. И только у капитана поврежденный глаз алел ярким кровавым светом. Они выглядели кем угодно, но только не умирающими стариками. «Рафаль, будь добр». «Достань из той ниши еще один кристалл морфита и поставь в центре!» Приказ-просьба была исполнена молниеносно, и в центре засиял еще один кристалл. Было видно, что лежавшим на полу альвам стало легче. Их действия приобрели большую плавность. Некоторые, в том числе капитан, стали пробовать приподняться. Капитану Керо это вполне удалось. Он не спеша подошел к Александру и остановился рядом с Рафалем. «Я...» Керо задумался, глядя на Рафаля. «Понимаю тебя». «Нет. Я буду вести себя уважительно, можешь не сомневаться». Подошедший капитан слегка поклонился. «Командор!» Теперь Альф разговаривал непосредственно с лежащим на полу человеком. «Я так понимаю, вам удалось то, о чем нам говорил князь». «Но...» Некромант снова предпринял попытки встать, и не без помощи Альва это ему удалось. «Если вы видите и понимаете, значит, что-то удалось точно. Но осмотреть вас все равно нужно в ближайшее время. Думаю, через пару часов я восстановлюсь полностью». «Как вы понимаете, мне уже не к спеху». Керо улыбнулся. «Как и экипажу». «Можем подождать столько, сколько потребуется». «А нет, все хорошо. Подарки друзей не понадобились». Лежащий рядом неиспользованный инъектор перекочевал в карман. «Поэтому восстановлю энергию, плотно поем и буду огурчиком». «Вас нужно осматривать именно сейчас, пока токи энергии пластичны. Так что я попрошу пока оставаться здесь. Энергия камня!» Некромант кивнул в центр комнаты. «Еще не отдана полностью. Приходите в себя, осваивайтесь, И хорошо подумайте над тем, какую дорогу вы бы хотели выбрать дальше. Через час кристалл иссякнет, и я приду снова на ваш осмотр. К тому времени я бы хотел иметь ответы на эти вопросы. «Разве у нас есть варианты?» – ненаигранно удивился Альф. «Вариантов нет только у разорванных пополам пиратов. Таких я могу находить по несколько пачек на дню. Мне не нужны рабы или бездумные роботы. Мне нужна команда, которая понимает и реально осознает всю ответственность принятого решения и добровольно его придерживается. Или вам нужно больше времени для решения? Как вы сказали сами, час-другой ничего не решит. Теперь грибок в ваших организмах полностью уничтожен чужеродной энергией». «Грибок?» Поврежденный глаз Керо вспыхнул алым светом еще сильнее. «Интересно». От удивления привстали некоторые из его экипажа. «Ваша слабость, вызвавшая лавинообразное ухудшение здоровья, была спровоцирована токсинами грибка, обитающего в системе жизнеобеспечения. По крайней мере, так считает наш доктор. Я не вдавался в подробности». Некромант развел руками. «Как видите, времени не было. Поэтому более точных данных у меня нет». «В этом нет необходимости». Капитан был очень задумчив и зол. «Благодарю вас, командор. Я более чем уверен, что нам будет достаточно и часа». «Тогда увидимся через час». Александр неспешно вышел, аккуратно страхуемый Рафалем. «Грибок!» — повторил, словно выплюнул еще раз Керо, когда за некромантом закрылись двери. «Настолько непрофессионально и настолько открыто! Они нас списали, словно хлам, даже напрягаться не стали!» Кожаные перчатки издавали жалобный скрип от силы сжимаемых кулаков. «Это не может быть, князь!» Судя по нашивкам, старший помощник подошел ближе. Не его методы и в целом не имело бы смысла. Он слишком много сделал нам добра, чтобы уничтожать плоды своего же труда. «Конечно нет! В князе я уверен, как в себе!» Капитан транспортника пылал от гнева. «Это те соглядатые друиды из центральных систем! Пусть духи уберегут корабль на легкую дорогу!» Керо произнес, коверкая голос. «Шкуры сдеру и сердца вырву, только в руки попадутся!» «Кэп, не этот вопрос нас сейчас волнует». Вся команда подошла ближе, следуя за старпомом. «Что думаешь?» Он обвел взглядом окружение. «Друиды бы вздернулись, глядя на кого мы работаем!» Керо хищно улыбнулся. «Они такое только в своих страшилках слышали. А в целом, я не понимаю, что тут вообще обсуждать. Мы прекрасно знали, куда и для чего летим». «Да, согласен. Знали, возможно, не то слово, но суть оно отражает. Прилетели и не сдохли. И в ближайшей перспективе смерть также не планируется. Чем не плюсик в резюме работодателя?» «Так что, Керо, хочешь поработать за идею?» Старпом явно нагнетал атмосферу. «За деньги мы всю жизнь проработали. Сильно они тебе помогли, когда ты тут хрипел, выблевывая внутренности, а, Вайл?» Керо пододвинулся вплотную к Альву, хищно на него глядя. Но тот также не отводил своего взгляда. «Вообще не помогли. Сдыхал, как трюмная крыса». Вайл в ответ также хищно улыбнулся. «А кто помог?» «Мы оба знаем». Оба Альва кивнули друг другу. «Значит, и ответ мы знаем оба!» Старпом кивнул, и остальные согласно зашумели. «С потрохами, я думаю, мы не продадимся», проговорил Керо, оглядывая всех. «Но, парни, долгосрочный контракт мы точно взяли!» «Ценою в жизнь!» – выкрикнул кто-то, но все одобрительно рассмеялись. Для проживших и повидавших жизнь альвов данное сотрудничество было чем-то большим, чем просто возможность заработать. Для их возраста деньги уже перестали иметь значение. Их в гроб не заберешь. Но сейчас все было иначе. Совершенно другой уровень. Награда ценою в жизнь. Чем невыгодная сделка? И возможность сохранить нечто иное. То, о чем они никому не сказали. Пока существовали эти альвы, существовал и он, клан Рю, в своем исчерпывающем составе. Господа, кристалл морфита перестал издавать какое-либо свечение минут 10 назад, и в помещение вошел командор. Я так полагаю, у нас есть о чем поговорить. Выглядел он бодро и настроен был решительно. Оглядел поднявшихся при его появлении альвов и потом провел осмотр еще раз, только неспешно, подолгу останавливаясь перед каждым. При этом взгляд вспыхнувших серебром глаз заставлял замереть даже таких бывалых парней. «Мы склонны считать вас достойным уважения работодателем!» Керо криво улыбнулся. «И с радостью примкнем к вашей команде! Но на ваших лицах я читаю другое!» «Да?» Теперь улыбался уже некромант. «Кто мы? Как долго нам ишачить на этого парня?» «И подобные этим вопросы! Или я не прав?» «Нет!» Вот теперь Керо был предельно серьезен. «Мы уже все решили! Долг жизни окупается только жизнью!» Он присел на одно колено, а за ним и весь экипаж. «Капитан!» Свет серебряных глаз был нестерпимо ярок. «Я вас за язык не тянул. Ваша клятва услышана и принята мною». Холод разлился по всему помещению. Шепот и едва слышимый шум появились из ниоткуда и стали усиливаться. Все замерли, почувствовав внезапно накатившую слабость. «Но не стоит переживать. Помогите мне решить наши общие с альвами проблемы на фронтире, и можете быть свободны. Но учтите, вы теперь не альвы. Ваше существование зависит от энергии, которую вы черпаете здесь». «Значит, капитан был крайне внимателен. Как только мы решим вас покинуть, то умрем голодной смертью. Не стоит настолько утрировать. Кристаллов у меня достаточно. Решите покинуть команду, никто вам не помешает закупаться этими кристаллами. В конце-то концов, еду же вы тоже покупаете». «Замечательно. Было хорошо заметно, как просветлели лица бывших альвов. «Мы рады с вами сотрудничать». «Хорошо. Тогда Мииме покажет вам ваши каюты». Тут же рядом с альвами возникла вышеозначенная особа, флегматично рассматривая расступившихся в испуге разумных. «Можете смело обращаться к ней с любыми вопросами. Жду вас по прошествию 2 дней». «А что случится за это время?» – аккуратно поинтересовался Керо. «Я восстановлюсь достаточно, чтобы заняться вашим кораблем». «Оу!» Командор покинул новых членов экипажа и в данный момент продвигался в сторону своей каюты. За одним из ближайших поворотов его ждала Леране. «Александр, могу ли я кое-что уточнить?» «Да». Некромант не выглядел удивленным. «Судя по присутствию Мииме еще в начале нашего разговора с Керо, происходящее стало достоянием абсолютно всех разумных на станции». Прямота вопроса, видимо, выбила из колеи, но ненадолго. «Нам всем было интересно, но я не о том. Вот это их свобода! Отработаете и идите на все 4 стороны! Командор, вы реально хотите так поступить?» «Хочешь так же?» Человек внимательно посмотрел на бывшую альвийку, спрашивая в лоб. «Александр, этот вопрос, мне кажется, был закрыт давным-давно. Мы все здесь прекрасно понимаем, что нам не будет спокойной жизни в другом социуме, даже когда-то бывшим нашим. Мы с вами до конца». «Так и они?» Некромант широко улыбнулся. «Это прекрасно понимают». «Тогда зачем?» «Считай это таким же ритуалом». Командор дернул плечами. «Им хотелось это услышать. Я им это сказал». 2 дня спустя. Док станции сейчас был наполнен суетой и движением. Умертвие один за другим толкали грави-платформы, осуществляя погрузку огромных стальных кубов в транспортник. Часть команды все же покинула станцию и теперь приходилось обходиться урезанными силами. Тем не менее, некромант был весел и с ажиотажем смотрел на процесс. Рядом с ним стоял док, попутно сверяясь со своим планшетом и делая какие-то пометки. «Александр, признайся, тебе же самому интересно!» Ученый хищно улыбался. «Не стоит сомневаться. То, что будет происходить в доке, будет тщательно изучено и осмыслено. Не единожды». Бедный ученый все корпел над возможностью установки магии на рельсы науки. «Конечно! Повтори этот процесс 2 раза при абсолютно схожих условиях, и ты не получишь одинакового результата. Важен каждый фактор, вплоть до эмоционального фона окружающей среды. Рассчитать что-то подобное нереально». Пока они разговаривали, в указанное время к ним присоединилась сама команда транспортника, ведомая Мииме. «Командор!» Керо коротко кивнул и остановился, глядя на дока. «Знакомьтесь, наш неизменный главный ученый и медик Себастьян. Но все мы зовем его просто док. Он, кстати, и нашел грибок, которым вы были отравлены». «Керо Рю». Капитан коротко кивнул доку. «Я рад с вами работать». «Ой, что вы!» Улыбка ученого стала акульей. «Вы даже не представляете, сколько всего еще ждет нас впереди! Но не будем отвлекаться! У вас с командой чудесная возможность понаблюдать за работой нашего дражайшего командора из первых рядов! Располагайтесь! Приготовления еще не окончены!» «Могу ли я узнать? Судя по загрузке транспортника, мы куда-то отправляемся?» В этот раз слово взял сам некромант. «Нет, в ближайшую неделю вы точно не сможете никуда отправиться. Ваш корабль пока будет на реконструкции. 2 дня назад я поместил в его основные узлы кристаллы морфита. 48 часов он облучался их энергией и теперь готов для прохождения следующей стадии. Предвидя ваш вопрос, эти блоки не груз, а материал. Но, засуетился капитан, наш корабль особенный. Старая альвийская постройка подразумевает использование подавляющего количества органики и полноценного зародыша корабля. Ваши материалы, даже будь они поставлены князем, не подойдут ему. Он – живое существо. И он, как и вы, очень стар. Но не будем отвлекаться. Командор весело махнул рукой. «Материал у нас со всего мира собран. С мира по нитке, так сказать. Тут и пираты, и культ, и даже рейдеры вложили свою лепту. Я хорошенько почистил холодильники от биоматериала». «А какого рода биоматериал?» Аккуратно поинтересовался Альф. Ответ некроманта был полон меланхолии. «Я же говорю, пираты, рейдеры, культ». Разговор прекратился, когда поток блоков остановился. «Так», — командор заглянул в планшет дока. Тот ему согласно кивнул. «Закончили. Я на линкор. Себастьян, экранируй доки, мало ли! Я сообщу, как подготовлюсь!» Ученый лишь согласно кивнул. «Господа, вынужден вас покинуть, но спешу заверить, вы сможете полноценно наблюдать за реконструкцией. Не покидайте только экранированную зону. Не скажу, что для вас это окажется настолько опасно, но лучше не проверять». Командор, кивнув напоследок так и не понявшим полностью всего происходящего альвам, удалился. «Мииме, готовность!» Некромант находился на командирском кресле, или точнее сказать, троне, окруженном морфитовыми колоннами и многочисленными рунами. Сейчас колонны были наполнены алыми всполохами энергии, а руны, подобно живому существу, пульсировали вспышками серебряного света. «Экранирование доков окончено! Погрузка материала окончена! Пустые контейнеры удалены! Линкор вышел на рабочую мощность. Транспортник находится в фокусе основного орудия. Отлично. Полная расфокусировка основного орудия. Выполнено». «Ну что же?» Некромант поерзал на троне, сев поудобнее. Несколько раз глубоко вдохнул. Сейчас его глаза светились серебряным огнем. Тихий щелчок и заряд инъектора в руку. По колоннам начали пробегать блуждающие алые заряды мелких молний. «Огонь!» Линкор дернулся. Непривычно широкий кровавый луч ударил по транспортнику. Первое мгновение ничего не происходило. Впрочем, повреждений также не было. А уже в следующий миг броневые пластины транспортника начали изменяться. Они прочно вплавлялись в его тело, при этом меняясь, становясь пусть не такими толстыми, но более широкими, наплывая одна на другую. Это выглядело несуразно в первые минуты, но позже с громкими щелчками соединившиеся пластины начали разделяться на более мелкие, и процесс повторился. Итогом стала плотная чешуя, покрывающая весь транспортник. Голова также изменилась. Она вытянулась и разошлась, подобно пасти зверя, открывая пока еще пустой отсек для основного калибра. Остатки броневых пластин сформировали нечто вроде небольших шипов или рожек. Двигатели и маневровые также изменили свое расположение, немного отдалившись и увеличившись в размерах. Изменения не прекращались ни на миг. Но уже сейчас антрацитово-черный красавец напоминал змея лишь отдаленно. В обводах корпуса угадывался куда более опасный мифический зверь. «Рюдзин!» – благоговейно произнес Керо, не отрывая взгляда.